как оплевал! Ну и парень! — восхищенно подумал пес. Что он, слово, что ли, такое знает? Ну, теперь можете меня бить, как хотите, а отсюда я не уйду. Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера. «Это какой-то позор!» — несмело вымолвил тот. «Если бы сейчас была дискуссия, — начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, — я бы доказала Виталию Александровичу виноват. Вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию?» — вежливо спросил Филипп Филиппович. Глаза женщины загорелись. «Я понимаю вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдем. Только я, как заведующий культотделом дома...» «Заведующая», — поправил ее Филипп Филиппович. «Хочу предложить вам...» Тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов. «Взять несколько журналов в пользу детей Германии, по полтиннику штука». «Нет, не возьму», — кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы. Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налетом. «Почему же вы отказываетесь?» «Не хочу». «Вы не сочувствуете детям Германии?» «Сочувствую». «Жалеете по полтиннику?» «Нет». «Так почему же?» «Не хочу». Помолчали. «Знаете ли, профессор, — заговорила девушка, тяжело вздохнув, — если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступались бы самым возмутительным образом...» Блондин дернул ее за край куртки, но она отмахнулась. «Лица, которых, я уверена, мы еще разъясним, вас следовало бы арестовать». «А за что?» — с любопытством спросил Филипп Филиппович. «Вы ненавистник пролетариата», — горячо сказала женщина. «Да, я не люблю пролетариата», — печально согласился Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор. «Зина!» — крикнул Филипп Филиппович. «Подавай обед. Вы позволите, господа?» Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приемную, молча переднюю, и слышно было, как за ними закрылась тяжело и звучно парадная дверь. Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз.